Одолень трава. Проснулся Иванка рано. В хате громко и тревожно перешептывались. О чем был разговор, малец не мог разобрать, сколь не прислушивался, но понял, что что-то случилось. «Мы пойдем еще раз осмотримся. Не могла она бесследно пропасть. Не бывает так. И сарай заперт был, и люд сторож добрый. Его лай в соседней деревне слышно». С этими словами отец отворил дверь и собирался выйти вслед за дедом. Иванка соскочил со своей постели и выбежал в горницу. «И я пойду. А кто пропал?» «Овца яровая. Да прям перед окотом. Куда она могла подеваться, ума не приложу», сказала матушка и сунула в руки Иванку штаны, а в рот оладушек. «Поешь наперед. Возьми его с собой, что ли, отец. Все помощь какая. Он востроглазый». Битый час мужики шарили в сарае. И засов проверяли, и следы искали. Разве что у барана не спрашивали. Все без толку. Порешили все ж податься в соседний лесок, да ближние луга смотреть. Может и так случиться, что сама ярко сбежала и гуляет недалече. Живехонька и здоровехонька. Глянул Иванка на березнячок рядом с выкошенным лугом, и ноги сами туда понесли. Да душа почуяла, будто кличет его кто-то, поджидает. Не иначе ярко там заплутала, глупая животина. «Я рощу обегу, я скоро!» — крикнул малец деду и, сверкнув пятками, помчался в лесок. Все дальше уходила тропинка, а овцы не видать. Поник Иванка, показалось. Да уж возвернуться собирался, когда ухо донеслась вроде как песня. Прислушался паренек. Точно, поет кто-то. Да не кто-то, а девица. Голосок тонкий, чистый. И песня знакомая. Ее частенько бабуля спевала, когда за прялкой сиживала. Опомнился Иванка. Да это поди русалка в чащу лесную завлекает. Зачурался малец. Плюнул три раза через левое плечо, да на правой пятке обернулся в круг себя, как бабуля учила. Ничего, все одно девица поет, да еще чище выводит. Извело Иванку любопытство. Пошел он на голос. Да увидал недалече и вправду. Девица на поваленной березе сидит, венок плетет и песню спевает. Подошел малец поближе. Да это ж знакомица его, кое он за пруду давеча видал. Никак не признал, добрый молодец. Девица обернулась и глянула на Иванка своими серебряными глазами. «Отчего же? Признал. У запруды видались», — ответил он, смущаясь. Девица поднялась, отряхнула сарафан и говорит: «Цела, ваша Ярка. Вон там, у дальних стогов пасется. Да с приплодом уже. Ягнятки веселые, игривые. У самочки звездочка темная на лбу, а у самца одно ухо помечено». Раскрыл рот Иванка. «Да почем она ведает? Может, сама свела нашу Ярку со двора?» — пронеслось у него в голове. Девица глянула строго. «Не надобно мне овца ваша, а надобен провожатый. Берешься подсобить?» Малец замер и боялся даже подумать. Девица будто все его думки слышала. Вот она честность, про кой отец сказывал. «Что думаешь, то и говори. Не скрывай дум темных, да не держи камня за пазухой. Будь открыт перед людьми. и душу не замараешь чувствами грязными, и совесть спокойна будет. Подсобить можно, а далече путь лежит. Иванка с интересом рассматривал девицу. Все тот же изумрудный сарафан да мешочек на опоязке. Надо бы нам не сыскать лесное озерцо с чистой водицей, кое скрывается в самой чаще. Напрасные поиски. Нет у нас лесных озер, токмо болото да топи. А вода в них известна какая. Болотная жижа. Девица глядела на паренька своими серебряными глазами и померещилась ему, будто взгляд ее проник в самый дальний уголок его души. Да что-то высматривает там. Запамятовал ты, добрый молодец, как прошлым летом заплутал в лесу. Увела тебя малина-ягода в места незнакомые. Как силился ты тропинку к дому отыскать, да все напрасно. Как повесил свой знак обережный, кой на груди носил, на сук старого дерева. Как увидал, будто тропинка засветилась и вывела тебя к тому самому озерцу. Как водицы напился, да и дома очутился. Иванка взирал на знакомицу удивленными глазами, а после молвил: «Так это сон был! Уморился я, бродивший по лесу, да и привиделась такая сказка. Укажи путь дорогу до старого дерева, а там и озерцо сыщется», — не унималась девица. «Раз обещался, подсоблю. Токмо сомневаюсь, что найдем мы то дерево. Не один раз я хаживал до малинника, а бережку возвернуть хотел, да все бестолку». Иванка махнул рукой. Девица смотрела настороженно. «Раз обещался, слово держу, но наперво отца упряжу, да Ярку домой сведу. Обождешь?» Красавица кивнула головой и села на поваленную березу доплетать венок. У дальних стогов и впрямь паслась Ярка с двумя ягнятками. Все, как красавица сказывала. Чудеса! Красавица ждала Иванка на опушке. В одной руке она держала посох, коего малец раньше не заметил. Посох был новый, из какой-то светлой древесины, и украшен резьбой с незнакомыми знаками. На верхней части его неведомым образом был закреплен небесно-голубой камень-самоцвет. Другой рукой знакомица подала Иванку венок и велела надеть на голову. «На что мне венок-то? Я не девица!» — засопротивлялся малец. «Он путь укажет!» — улыбнулась красавица. «Ступай впереди!» Много цветов было в венке, но Иванка чуял лишь запах лаванды. Он погружал его в какое-то состояние бодрости и ясности ума, а ноги сами несли к малиннику. «Ты обавница! Я сразу догадался, как увидал тебя!» — произнес малец, когда путники миновали рощу. «Верно! Люди добрые млады величают, а злые да завистливые и на глаза показываться боятся», — молвила дева. И голос ее звучал так сильно и уверенно, будто не девица 15-летняя шла следом, а сама богиня Макаш. «А лесное озерцо тебе на что понадобилось? Водица в нем целебная?» — не унимался Иванка. «Вода в нем обычная, разве что чище других. А вот цветок по берегам того озерца растет волшебный, а долень трава. Он-то мне и нужен», — призадумался Иванка. Много он слышал про одолень траву, только и не ведал, что это цветок. Думал, трава и трава. А как признать ее среди других? И не научен был. «Неужто не слыхал сказов про одолень траву и силу ее волшебную?» — удивилась млада. Иванка промолчал. «Ну что ж, провожатый, порадую тебя сказом про травку чудесную». Было это в те давние времена, когда боги еще прилетали на нашу землю-матушку. Любовались они житьем-бытьем родов расы великой, гостинцами одаривали, наставления давали. В один из таких светлых дней пожаловали сразу два дорогих гостя. Дети небесного бога Перуна – Тарх и Тара. Тарх, бог-хранитель великой мудрости, привез из далеких светлых миров в дар сородичам 9 книг. Не простые те книги были, а записанные древними рунами Веды. Книги те поместили в храме, сотворенном в честь деда Тарха и Тары, бога Сварога. Жрецы читали заповеди богов и давали наставления всем людям. Богиня Тара, младшая сестра бога Тарха, златовласая дева, всегда искрящаяся добротой, любовью, нежностью, заботой, от нее изливалась такая благодать, что все кругом преображалось. Пройдет Тара по полянке, все цветы распускаются. Обнимет поломанную березку, на ней все раны затягиваются. Топнет ножкой, родник из-под земли бить начинает. Богиня Тара – хранительница рощ, лесов и дубрав. На сей раз она привезла в дар родам расы науку о деревах. Какие дерева лучше всего пригодны для возведения теремов? Из каких знатные ладьи выходят? Посуда да игрушки тоже были деревянные. Ее знания и тут полезны стали. Да строго следила дева златовласая, чтобы на месте срубленных деревьев люди новые насаждали, дабы для их потомков выросли новые деревья. Множились роды, строились терема, росли поселения. Тесновато стало на острове Дарийском. Порешил Тарх осмотреть бескрайние просторы земли матушки. Может, найдутся еще острова, пригодные для проживания. Оседлал он коня крылатого и полетел на юг. Весь день мудрый Тарх провел в поисках новых земель. Да только без толку. Встречались ему лишь леса непроходимые, болота топкие, моря глубокие да горы высокие. Призадумался Тарх и собрался уже домой возвернуться. Как заметил, невдалеке дымок, в небо тонкой струйкой тянется. Что такое? Неужто где пожар занимается? Направил своего коня крылатого в те края бог, и открылась его взору огромная гора, огнем дышащая. Не встречал такого дива Тарх. Снаружи камень, а внутри огонь. Пригляделся сын Перуна, да заметил в горе той проход, пещера. А из пещеры той чудище выходит. Огромное туловище покрыто чешуей, мощный хвост, три длинные шеи, а на каждой змеиная голова жаром пышет. Да это ж змей горный. Таких чудищ Тарх встречал в других светлых мирах. Эти твари – слуги Кощеев, правители пекельного мира. Они завсегда первыми скрытно прилетают на земли светлых миров и несут с собой разорение, боль и погибель для любых народов. А за ними уж и сами Кощеи жалуют. Тех, кто в живых остался, в полон берут, да рабами делают, а коих и в пекельный мир отправляют. Только все светлые миры смогли защитить свои земли от врагов лютых. Собрали рати небесные и с помощью богов светлых изгнали Кощеев да змеев горных в их темный мир. В таких великих сечах и бог Тарх сражался наравне с другими сворожичами. Затревожился Тарх многомудрый. «Коли явился на землю матушку змей горный, жди беды». Обнажил свой меч сын Перуна и бросился на ворога ненавистного. А змей горный не так просто оказался. То огнем да жаром пышет, то ядом плюется. да не дает Тарху подлететь поближе. И час, и другой битва идет. Никак не одолеть сворожичу чудище. А змей еще на подмогу себе призвал демонов подземных, коих привез из мира пекельного. Из темной горной пещеры вылетели те демоны, да на Тарха набросились. Морок да слабость на воина напустили. Того и гляди, одолеют. Да только не тут-то было. Засияла ярким светом на груди Тарха обережка, кою сестра любимая подарила. А в обережке той сила одолеть травы была собрана. Да любовь сестры младшей к брату своему. От света того волшебного испарились демоны подземные. А змей горный глаза зажмурил, да и лишился всех своих голов разом. Срубил их воин на коне крылатом. Вернулся Тарх на остров Дарийский и поведал людям о случившемся, да и сестре Таре. Всем миром порешили рать собрать, да границы осмотреть. Неспроста слуги Кощеевы на землю матушку наведались. Ой, неспроста. А богиня Тара облетела остров Дарийский на своей ладье и рассыпала семена волшебной одолень травы, да поведала людям о силе ее защитной и научила владеть той силой. В наши времена не так просто сыскать одолень траву. Прячется она от людей недобрых, в руки не дается, под воду уходит. Вот и весь сказ. Вдруг Иванка остановился, как вкопанный. Прямо перед ним на тропинке сидел волчонок. Надо думать, что и волчица где-то неподалеку. «А от волков одолень трава поможет?» — громким шепотом спросил малец. «Не пужайся», — уверенно сказала обавница. «Не видит нас ни волчонок, ни волчица. Разве что носом чует. Ступай смело». С этими словами Млада отодвинула мальца с тропинки и перешагнула через волчонка, задев подолом сарафана ему по носу. Волчонок фыркнул и посеменил под соседний куст. Иванка двинулся вслед за обавницей. «Вот оно, старое дерево», — произнесла девица и погладила ствол векового дуба рукой. «И обережка твоя тебя дожидается». Она протянула знак коловрата мальцу, сняв его с ветки. «А где ж озерцо-то?» — заволновался Иванка. «Не найти нам его, потому как сон это был, сон!» Девица улыбнулась и поманила рукой. Она прислонилась спиной к старому дубу и закрыла глаза. Иванка сделал так же и сразу почувствовал, как все закружилось и завертелось перед глазами. Он стал слышать какие-то звуки, чуять ароматы, видеть картины, а потом раз все стихло. «Открой глаза!» — на ухо шепнула Млада. Иванка разомкнул веки и не поверил своим глазам. Там, где была большая поляна с ромашками, раскинулось лесное озерцо. «Да как же это? Ведь не было!» Малец удивленно взирал на ровную водную гладь, усыпанную белыми кувшинками, и не верил сам себе. Красота озера завораживала. Солнечные лучи, отражаясь от воды, давали такие отблески и переливы, что казалось, будто все озеро целиком состоит из света. Кувшинки медленно покачивались, кивали, словно уверяя, что все это правда. «Одолень трава, матушка, защити рода славянские от напасти чужеземной», — громко произнесла молодая обавница и поклонилась озеру в пояс. «Да где же она, одолень трава-то?» — спросил Иванка, крутя головой во все стороны. «Кувшинка белая и есть одолень трава. Так-то. 7 цветов мне надобно», — молвила девица и пошла к озеру. Как домой возвернулся Иванка, не помнил. А очнулся он в стогу сена, откуда ярку забирал. На груди обережка, только ни девицы, ни одолень травы, ни венка, ничего нет. Может, и не было ничего, только сон.